Глава 23. Теневая дымка охватила лезвие моего меча сразу же. Сдерживаться в сражении с лордом демонов, пусть и таким молодым, я не собирался, однако Ромео удалось удивить меня уже в который раз. «Никому не вмешиваться», — отдал он приказ своему отряду, чем вызвал искреннее смятение на их лицах. «И если Владу из рода демоноборцев посчастливится одолеть меня, наши гости беспрепятственно пройдут дальше. Все до единого, нечего терять собственной жизни, а сейчас назад, назад, кому я сказал?» Обернулся блондин, и демоны неуверенно отступили. Рисковать своим отрядом, особенно в случае поражения, командир разведкорпуса не хотел. Такой поступок вызывал уважение, тем более, что и я рисковать своими людьми желания не имел. «Ваше светлейшество!» — глянул на меня Ковалев. Рука его все так же лежала на рукояти меча, готовая в любой момент выхватить его из ножен и ринуться в бой, но я покачал головой. «Но ваше светлейшество!» — раздались недовольные возгласы гвардейцев позади. «Нас намного больше. Почему бы просто не...» «Назад! Всем отойти назад!» — прикрикнул я и на своих, а дождавшись, пока они исполнят мою волю, вновь перевел взгляд на Ромео. Раз уж можно было избежать ненужных жертв, пожалуй, стоило поступить аналогичным образом. Мой противник готов был пожертвовать не только жизнью, но и душой, лишь бы выполнить поставленную советом задачу, и я принял его ставку. Посмотрим же, к чему все это приведет. Тут воздух дрогнул, а земля под ногами вздулась, словно живая. Из образовавшихся трещин вверх рванули темно-зеленые лозы, покрытые шипами, которые напоминали собой небольшие изогнутые клыки. Природа. Довольно редкий магический дар при удачном совмещении аспектов земли и воды в одном роду. Кайрос определенно об этом знал, потому что при жизни наверняка владел тем же. Вот только как же не кстати, вечно болтливый демон решил промолчать. Я бросил вперед, рассекая тянущиеся ко мне лозы на ходу, уворачиваясь от шипов, которые, выстреливая с поразительной скоростью, отрастали снова и снова. Скверна забурлила в энергетических каналах, и именно она давала мне возможность своевременно реагировать на выпады со стороны Ромео. Похоже, свою магическую одаренность он ставил превыше физических сил. Будет стараться сохранять дистанцию, атаковать издалека. И отсутствие укрепленной экипировки явно намекало на это. Но чтобы действовать наверняка, сперва следовало изучить его стратегию. Вот только времени на это у меня было не так уж много. Взмах меча и энергетический серп рассек особо толстую лозу на моем пути, не давшую мне добраться до самого демона. Но вместо того, чтобы послушно развалиться на две части, из нее вдруг выросли два новых отростка, покрытые небольшими бутонами. Предчувствие взвыло от опасности, и я тут же отскочил назад как раз вовремя. Уж не знаю, зачем он маскировал это цветами, но отростки лозы выстрелили чем-то вроде спор, которые быстро заполнили пространство там, где я только что стоял. «Я все еще даю вам возможность развернуться и уйти», — предупредил Ромео. Сочувствующие нотки прозвучали в его голосе, и этот чертов миролюбивый настрой частично выбивал меня из колеи. «Таков приказ, и я обязан исполнить его». «Обязан, Влад из рода демоноборцев!» Таков приказ. Как же знакомо. С теми же словами на устах 12 лет назад в наше поместье с мечом и огнем явился Громов в сопровождении имперской гвардии. «Слишком уж много причин, чтобы не делать этого», — процедил я сквозь зубы. «Зов Ирины о помощи, возможность заполучить еще одну душу и пополнить резерв. Аргументов вполне достаточно, чтобы не поддаться на уговоры, пусть и с благими намерениями. В конце концов, он демон, а я человек. Война между нашими расами еще в самом разгаре, и мы по разные стороны. Тогда какое право он имеет вести себя так, словно я совершаю нечто непоправимое?» Прикрыв глаза, блондин щелкнул пальцами, и в ту же секунду земля подо мной дрогнула. А спустя еще мгновение из нее вырвались корни. Толстые, переплетенные друг с другом, как канаты. Они рванулись вверх одновременно, не давая пространства для маневра. Я все же сумел уйти в сторону, оставляя за собой размазанный визуальный след. Меч вспорол воздух, отсекая сразу несколько корней, но тут земля под ногами вдруг стала вязкой. Такой, будто я сделал шаг в болотную жижу. Лозы теперь реагировали на мои действия куда быстрее, не давая мне возможности приблизиться к своему создателю. Казалось, демон намеренно гонял меня, не позволяя навязать ближний бой. В ответ на мою ярость Скверна внутри меня взревела, рванулась наружу, сминая растительность и превращая ее в черную труху. На секунду я выиграл пространство. Ровно до того момента, пока из земли не поднялись алые бутоны роз. Казалось бы, всего лишь розы. Но догадываясь, на что способен мой противник, я здраво опасался их. От них исходил удивительно сильный приторный аромат. И этот запах ударил в голову мгновенно. Мир на миг поплыл, движения стали чуть медленнее, мысли тяжелее. «Яд!» — прошипел я, не разжимая губ, и задержал дыхание. «Ты сам вынуждаешь меня делать это?» — сделал Ромео шаг вперед. «Так остановись же! Остановись, пока еще не поздно!» Позади раздался чей-то вскрик, и это отрезвило меня. «Назад!» — рявкнул я, разворачиваясь и рубя землю позади себя. Энергетический серп сорвался с моего клинка, сметая все на своем пути, в том числе спасая Ковалева, который сунулся мне на помощь и едва не стал лишним отвлекающим фактором в нашем противостоянии. Вот только пока я отвлекался на спасение своего человека, лозы, до этого быстрые и агрессивные, сменили тактику. Они стали действовать медленно, неотвратимо. Я не успел опомниться, как мои ноги оказались скованы мгновенно разросшимися растениями, а сам Ромео со скорбной гримасой на лице был уже в шаге от меня. Яд продолжал действовать, путая сознание, и потому на приближение демона вовремя среагировать я не успел. Инстинктивно отмахнулся левой рукой, и в тот же миг она оказалась стянута клубком лиан, лишая меня любой возможности добраться до их создателя. «Неужели ты настолько боишься меня, что даже не готов выдержать удар рукой?» — процедил я, глядя на демона из-под лобья. Яд, который поначалу казался мелочью, все сильнее окутывал сознание. Я сам не заметил, как клинок едва не выскользнул из пальцев, но вовремя пришел в себя. Рука безвольно повисла вдоль тела, однако меч я все еще держал. Одновременно с этим я ощущал, как позади нас смыкается кокон из растений, не позволяя моим бойцам приблизиться. Да и что они могли сделать? «Я просто не привык проливать кровь», — открыто признался Ромео, — «лишь неразумных тварей, но никак не людей. И раз уж ты не даешь мне иного выбора разрешить этот конфликт, придется сделать исключение, Влад из рода». «Заткнись!» — уже потерял я терпение. «Хватит тупых отговорок! Твари, но не люди! Ты серьезно? Для каждого из вас мы точно такие же твари, которых во время мора режут на убой, словно свиней». «Сейчас ты исполняешь волю Совета Инферно, вот и не надо строить из себя жертву, демон!» Блондин болезненно поморщился, как от пощечины, но, что самое страшное, я в самом деле верил ему. Я верил, насколько тяжело ему исполнять этот приказ. Верил, что в любой иной ситуации Ромео для нас опасности не представлял бы. Видимо, это влияние Кайроса, но постепенно в демонах я стал видеть пусть и не людей, но других разумных, которые также способны чувствовать боль и испытывать эмоции. Возможно, если бы не истовое желание вернуть доброе имя роду Беллетов, этот демон с готовностью выступил бы за дипломатичное разрешение конфликта между жителями поверхности и Инферно. Точно так же, как его дальний родственник, точно так же, как Кайрос. Вот Ромео отвел от меня взгляд, снова щелкнул пальцами, и в тот же миг лозы, удерживающие мою левую руку, сжались с такой силой, что боль пробилась даже сквозь замутненное сознание. Взмах рукой, и одна из лоз, в точности повторив движение своего хозяина, стремительно обрушилась на мою левую руку, отсекая ее в одно мгновение. Вспышка боли была настолько сильной, что скверна внутри меня пришла в еще большее неистовство. Именно это, несмотря на ослепляющую боль, наконец позволило мне сбросить наваждение, созданное магией молодого лорда. Лозы выпустили меня из крепких объятий, но я чудом сумел удержать равновесие на ватных ногах. «Это последнее предупреждение, но если ты не остановишься, мне придется...» Голос Ромео дрогнул. «Лишить тебя и правой». Вот тут ярость уже охватила меня с головой, частично притупляя боль. Скверна, бунтующая внутри меня и требующая высвобождения, тут же устремилась к тому, что осталось от отрезанной конечности. Вернуть ее она мне не могла. Только запечатать сосуды, дабы остановить кровотечение. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы снова броситься в атаку на демона, стоящего всего в паре шагов от меня. Кажется, такого поворота событий Ромео не ожидал. Он попятился, а его руки, взмывающие в воздух, снова и снова поднимали из-под земли все новые лозы. Древесные корни присоединились к ним. Поползли к моим ногам, предпринимая попытку сковать, но я успевал срубать их прежде, чем они достигали цели. «Я не могу нарушить приказ!» — крикнул демон, взмах сильных крыльев, и он поднялся в воздух, вновь стремясь разорвать дистанцию. «Как ты не понимаешь, иначе всю мою семью... Это ты не понимаешь, что моя семья тоже хочет жить!» — заорал ему в ответ. Сладкий аромат распустившихся роз опять заполнил собой пространство, но, оттолкнувшись от земли обеими ногами во вспышке скверны, я выпрыгнул из дымки наваждения. «Хочет пережить этот мор и все последующие за ним», — добавил я. А затем меч рассек воздух буквально в сантиметре от тела Ромео. «Недостаточно, но уже чертовски близко». Демон приземлился на одно из рядом стоящих деревьев, я на соседнее, не спуская с него глаз. «Я же вижу, что все твое естество противится воле совета», — поделился с ним своими наблюдениями, на что Ромео прищурился и скривил губы. «Она тяготит тебя». «Так почему бы тебе не избавиться от душевных терзаний? Почему тебе вообще нужно делать выбор в их пользу? Твоя семья и так обретет могущество, когда ваши лорды падут». «Ты явно недооцениваешь мощь Совета Инферно, Влад из рода демоноборцев», — уставился на меня демон из-под лобья. «Я знаю о нем куда больше, чем ты думаешь. Просто подпиши со мной контракт, подпиши его, отдай свою душу добровольно, как Кайрос, и мы скорее отыщем способ добраться до сотого этажа и восстановить статус рода Беллетов. Ты ведь к этому так стремишься?» «Ложь!» — взмахнул Ромео рукой. Ветви дерева, на котором я стоял, потянулись ко мне, и, оттолкнувшись от него, я снова ринулся в сторону демона, теперь уже с единственным намерением убить и сожрать. Да простит меня Кайрос, переговоры сорвались, хотя я с самого начала не рассчитывал на добровольное пожертвование. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Так считал я, загоревшись желанием поднять рот Морозовых с колен, и мнение Ромео было аналогичным. Он тоже хотел сделать все сам, не питая надежд на чью-то помощь извне. Теперь я был уверен, что мы похожи, слишком похожи, чтобы при нашей встрече выжить смогли оба. В щепки разрубив ветви, преграждающие мне путь, успел полоснуть демона по ногам, когда тот уже собирался взлететь. Он сорвался вниз, но перевернулся еще в полете и направил в мою сторону еще больше лоз с земли. Мне уже плевать было на эти никчемные лианы, лишь мысль о столь долгожданной душе будоражила меня и придавала сил, спрыгнул следом, занося меч. Растения снова принялись окутывать меня, крепко стянули ноги и единственную руку, однако гнев скверны оказался сильнее их хватки. Грохот от нашего с Ромео приземления раздался по всей округе, вспугнул сорвавшихся с деревьев птиц. А все благодаря частично высвободившейся скверне, образовавшей под нами немалую воронку. Но вот поднявшаяся в воздух пыль рассеялась, и в следующий миг демон, приоткрыв рот, неверяще уставился на свою грудь и торчащий из нее клинок. Мое тело вспыхнуло энергией, которая на миг вырвалась наружу, сжигая также и растения, удерживавшие меня. Теперь я с силой вонзил меч еще глубже в податливую плоть, и Ромео оказался в моей власти. Стиснув зубы, провернул клинок и тут же ощутил, что долгожданный момент слияния наших душ наконец настал. Поток льющихся из демона сил и перетекающий ко мне еще не оборвался, но перед глазами уже замелькали фрагменты воспоминаний, чужих, но отныне ставших и моими собственными. Настолько ярких, сочных и наполненных эмоциями, что онемела голова. Наставления отца и матери, игры с многочисленными братьями и сестрами. Ведь, несмотря на все лишения, которые приходилось испытывать роду Беллетов, эти дети позволяли себе искренне смеяться и улыбаться. Затем трудности учебы, изнывающие тренировки и заслуженная похвала наставников. Ромео был упорным учеником и при этом достойно отвечал на издевки сверстников, в то время как я предпочитал попросту игнорировать те же косые взгляды в свою сторону и пересуды за спиной. Первая битва с тварями. Влюбленность и признание девушки украдкой. Первый поцелуй. Боль от процесса пожирания пронизывала каждую клеточку моего тела, но тут губы тронула улыбка. Я будто бы и сам всей душой полюбил эту дерзкую демонессу с черными, как смоль, волосами. Однако ее родители никогда не одобрят брак с наследником опального рода, а потому я мог рассчитывать лишь на редкие свидания в свете алой луны. Отказ от членства в Совете привел меня в откровенную ярость. Моя кандидатура подходила по всем параметрам, начиная от уровня силы и заканчивая прекрасным образованием. Так почему же? Ах да, один мой дальний родственничек, предавший и растоптавший идеалы Инферно, был всему виной. Но это еще не конец. Я докажу, что даже рожденный ползать однажды способен взлететь. И теперь корпус разведки стал моей второй семьей, приняли меня радушно, и я быстро влился в коллектив. Плевать им на то, кто я и откуда. Ведь навыки здесь ценятся куда важнее. А вот и должность командующего получена. Еще совсем немного, и, возможно, мне удастся добиться расположения совета. Доказать им, что Беллеты все еще чего-то да и стоят. Доказать, убедить, вернуть семье прежнее положение. Мечты и надежда Ромео захлестнули меня, но в минуту наибольшей уязвимости я ощутил резкую боль в правой руке. Разлепил глаза и увидел, как ручная гончая по кличке Грим остервенела впилась в нее клыками. Ни физических, ни моральных сил уже не хватало, чтобы отбросить псину в сторону, и как только соединяющий нас с Ромео поток оборвался, взрыв концентрированной энергии откинул нас обоих друг от друга в разные стороны. Голос Алисы раздался откуда-то издалека, пока гончая все еще нещадно терзала мою плоть, но ответить сестре я не успел. Тело не слушалось, темная пелена заребила перед глазами, а после тьма поглотила меня целиком. Чертоги Кайроса. В то же время. Беловласый демон сидел перед камином, потягивая вино и ненавидящим взглядом уставившись на тлеющие угли. Уже долгие годы рука об руку с родом Морозовых Кайрос продолжал уверенно идти к своей цели, несмотря на многочисленные жертвы как среди людей, так и среди демонов. Вернуть Беллетам былую славу? Слишком уж мелковата рыбешка в океане открывающихся возможностей. Если однажды власть Совета в самом деле пошатнется, занять роль Верховного Лорда — вот куда следовало бы метить после всего, что ему пришлось пережить. А учитывая нынешние знания Кайроса о жизни на поверхности, установить дипломатические отношения с людьми станет не так уж и сложно. Однако Ромео, поморщившись, демон покрутил бокал в руке. Насколько же сильным оказалось желание этого парня вернуть все на круги своя? Его воля и тяга к жизни ранила лорда больнее, намного больнее, чем отголоски совести. Напомнила о семье и ее незавидном положении, в которое сам же Кайрос их и поставил. Но разве не отец некогда наставил его на путь истины и подтолкнул к тому, что произошло, пусть невольно, но все же? Если делать одно и то же из раза в раз, рассчитывать на иной результат не приходится. Припомнил он слова старого лорда, сказанные сразу после вынесения кандидатуры Кайроса на вступление в совет. «Очень надеюсь, что твои хитрость и изворотливость позволят тебе перевернуть инферно с ног на голову». «Не стишки. Не стишки и не картины, Кайрос, а то, что находится вот здесь», — постучал он тогда пальцем по виску. «Перевернул, так перевернул», — грустно усмехнулся демон и сделал еще один вяжущий рот глоток. Даже спустя столько лет продолжают на головах стоять. Комнату залило алым светом. Это означало лишь одно. Очередная душа высшего поглощена. И теперь она неразрывно связана с душой Влада Морозова. До той поры, пока его смерть не передаст ее дальше потомкам по реке крови. «Добро пожаловать, Ромео!» Не оборачиваясь, поприветствовал Кайрос своего родственника и отсалютовал тому бокалом. «Не буду таить, что ждал тебя здесь с нетерпением». Не услышав ответа, лорд привстал с расшитых подушек и повернулся к новоприбывшему, чтобы увидеть юного демона, стоящим в центре гостиной на коленях, со стекленевшим взглядом. Слезы беззвучно катились по его лицу, а тонкие пальцы вцепились в ворс ковра, сжимая и разжимая его. «Ну-ну», — покачал Кайрос головой. Отставил бокал в сторону, поднялся с кресла и мерным шагом сократил расстояние с блондином. Протянул ему руку. «Раз уж ты здесь, все трудности уже позади. Кроме тех, что еще предстоят самому Владу, разумеется». Ромео медленно поднял на него раскрасневшиеся глаза. «Этого не должно было произойти», — сиплым голосом произнес он. «Не должно». Складывалось впечатление, что Кайроса он не видел в упор или не хотел видеть и говорил сам с собой. «Мне нужно обратно. Мне нужно». Лихорадочно заметался взгляд Ромео по комнате. «Нет, я должен вернуться обратно. Они ждут меня. Все. Они все меня ждут». Не только видя, но и чувствуя его нарастающую с каждой секундой панику, Кайросу оставалось лишь наблюдать и дожидаться, пока к отчаявшейся душе придет осознание произошедшего. «Это ты...» Наконец-то остановился взгляд блондина на хозяине этих чертогов. «Ты... это все из-за тебя». Демон резко поднялся с колена и отвесил Кайросу такую смачную пощечину, что ее звук эхом отозвался от стен. а затем схватил за грудки и повалил вместе со столиком. Бокал со звоном рухнул на пол и покатился по нему, расплескивая вино. «Это ты похоронил прошлое нашей семьи, а теперь еще и меня вместе с ней? Ненавижу, ненавижу! Чтоб ты сдох!» «Да я как бы уже...» — потер лорд щеку, которую словно каленым железом прижгли. «Навсегда!» — крепче сжал Ромео кружево его воротника до треска ткани. «Навсегда! И чтоб твоя душа целую вечность скиталась по бездне в поисках покоя, не способная его отыскать! Навсегда!» «Эх, какой же упорный мальчишка!» — заглянул Кайрос в налитые кровью глаза. «Пожалуй, Влад сделал правильный выбор. Такая душа непременно сделает его сильнее. Сильнее в разы. Но вот руки Ромео крепко держат его за ажурный воротник, а вот они также быстро растворяются в воздухе вместе с визуальной оболочкой поглощенной души». «Не понял?» — сдвинул демон брови и окинул гостиную внимательным взглядом. Однако новоприбывшая в его чертоге душа бесследно исчезла, будто бы ее никогда здесь и не было. «Это определенно что-то новое», —